Глава 43. Умбар, площадь Костомира Великого. 5 июня 2019 года. «Сколько вы насчитали, джакузи?» «32. А я вижу только дюжину». «Мне не хотелось бы показывать их, тыкая пальцем». «Господь с вами, голубчик, все-таки вы оперативник, а я всего лишь аналитик. Уж по этой-то части вам все карты в руки». Аль-Мандин покойно откинулся на спинку плетеного стула, смакуя вино. Они сидели под полосатым тентом одного из маленьких открытых кафе на площади Костомира, почти прямо под растральной колонной, сплошь утыканной отрубленными носами гондорских кораблей, и лениво наблюдали за коловращением праздничной вечерней толпы. Что ж, если их вправду 32, то Мандрил вывел на дело весь наличный состав резидентуры, кроме штатной охраны. Кстати, а нашего бенефицианта вы часом не видите? Джакузи еще раз окинул взглядом заполненные публикой набережные округлого грязноватого озера. Благородные господа и морские офицеры, латошники и накрашенные девки, уличные музыканты и гадальщицы, нищие попрошайки и рыцари удачи. Сотрудников гондорской резидентуры он распознавал среди них мгновенно, хотя некоторые из них были замаскированы, надо отдать им должное, довольно удачно. Но вот барона, к своему крайнему неудовольствию, обнаружить никак не мог. Разве только... Да нет глупости. Похоже, его здесь нет. Он наверняка тоже засек этих ребят, плюнул и убрел к себе на цыпочках. Да, профессионал именно так и поступил бы. — кивнул Аль-Мандин. — Но барон будет действовать иначе. Хотите пари? — Постойте-ка. Вице-директор по оперативной работе озадаченно глянул на своего шефа. — Так вы что ж, считаете Тангорна дилетантом? — Не дилетантом, дорогой джакузи, а любителем. Вам понятен нюанс? — Признаться, не совсем. — Профессионал не тот, кто в совершенстве владеет техникой ремесла. С этим-то у него как раз полный порядок. А тот, кто, получив задание, всегда выдает конечный результат, невзирая ни на какие превходящие моменты. А барон, так уж случилось, никогда в жизни не служил за жалование. Он не связан ни присягою, ни Умберто, и привык к немыслимой роскоши делать лишь то, что сам находит правильным. И если окажется, что приказ противоречит его представлениям о чести и совести, он просто не станет его выполнять, наплевав на последствия и для себя лично, и для дела. Сами понимаете, такому человеку место не в разведслужбе, а в вендотинийских монастырях. «Я, кажется, понимаю, что вы имеете в виду», – задумчиво кивнул джакузи. «Барон живет в мире моральных стереотипов и запретов, немыслимых для нас с вами». Знаете, я тут освежил в памяти его досье и наткнулся на любопытный разговор, дружеская болтовня по пьяному делу. Его спросили, способен ли он при необходимости ударить женщину. Он некоторое время размышлял, причем явно всерьез, а потом признался, что убить может быть и способен, но вот ударить никогда, ни при каких обстоятельствах. Впрочем, его досье вообще смотрится весьма забавно. Это я вам доложу не досье, а какое-то литературное обозрение. Чуть ли не наполовину состоит из стихов и художественных переводов. Я еще тогда подумал, что такого полного собрания Таккато Тангорна, как у нас в департаменте, нет нигде в мире. Жаль только, издать их можно будет не раньше, чем через 120 лет, согласно закону о рассекречивании. Ага, гондола. «Ну так как, хотите пари, что он сейчас выкинет какой-нибудь безумный фортель и в итоге обведет всех этих ребят вокруг пальца? Я полагаю, нам с вами уместнее помолиться за его удачу, а вернее сказать, за ошибку Марандила». Маленькая трехместная гондола причалила у спускающейся к воде лестницы, чтобы принять на борт господина в багровом плаще и шляпе с черным плюмажем, а затем начала неспешно пересекать озеро. Тут на лице джакузи появилось какое-то сонное выражение. Он неторопливо извлек золоченый карандашик, начертал несколько слов на салфетке, перевернул ее текстом вниз со словами «Ладно, делайте ваши ставки», – передал карандаш Аль-Мандину. Тот в свой черед сделал такую же запись, и теперь оба они безмолвно наблюдали за развитием мизансцены. Гондола описала не вполне замкнутый треугольник и вернулась к лестнице соседней с той, откуда начала свое движение. Место это было издавна облюбовано компанией прокаженных, закутанных в глухие полосатые балахоны. Они кормились здесь подаянием. Холодная проказа – болезнь смертельная и неизлечимая. Однако, в отличие от проказы горячей, практически не заразная. Ее можно подхватить, лишь если сам раздавишь одно из тех мелких кровянистых вздутий, которыми покрыты руки и лицо больного. Или, к примеру, выпьешь с ним молока из одной кружки. Поэтому заболевших ею никогда не изгоняли из поселений. Кханские хакимиане даже почитали их за особо угодных богу. День за днем эти скорбные фигуры, затянутые в свои полосатые саваны, безмолвно взывали к милосердию горожан и как бы напоминали им: «Сравните это с тем, что кажется вам несчастьем в вашей жизни». Они были до того неподвижны, что казались просто неким архитектурным элементом, вроде каменных кнехтов для швартовки гондол. Поэтому, когда одно из этих матерчатых изваяний вдруг встало и, чуть прихрамывая, двинулось к лестнице, стало ясно – вот оно, началось. Прокаженный ступил на верхнюю ступеньку, и в руке его мелькнул извлеченный из рукава лиловый головной платок. В тот же миг компания зевак, толпившаяся вокруг уличного фокусника, тот жонглировал тремя кинжалами ярдах в 20 от лестницы, распалась. Двое рванули вправо и влево, отрезая человеку в балахоне пути к отступлению, а двое других и сам фокусник, расхватав порхавшие в воздухе клинки, ринулись прямиком к добыче. Вот тут-то и стало ясно, что человек малость не рассчитал. Начал спускаться к воде, когда гондола была далековато, ярдах в 15 от берега. Впрочем, он бы, наверное, все равно успел спрыгнуть в лодку и спастись, если бы не трусость пассажира в багровом плаще. Тот, узрев трех вооруженных преследователей, перепугался настолько, что гондольер, повинуясь его панической жестикуляции, немедленно начал отгребать прочь, бросив подельника на произвол судьбы. Человек в балахоне отчаянно заметался по нижней, уходящей в воду ступеньке, спасения ждать было неоткуда. Пару секунд спустя его настигли зеваки, они мгновенно заломили ему руки за спину, а жонглер коротко, без размаха, врубил по печени. И тут же на возвратном движении ребром ладони по шее. Вот и все. За задницу и в конвертик. Однако, когда прокаженного волоком выволокли с лестницы на набережную, вокруг сразу столпился возмущенный народ. К такому обращению с больными здесь как-то не привыкли. Двое случившихся поблизости хакимиан в желтых тюбетейках паломников незамедлительно вступились за божьего человека, и возникший скандал стал плавно перерастать в драку. Люди Марандила со всех концов площади прорывались плечом вперед сквозь густеющую толпу к месту событий, а где-то в отдалении уже раздавалась скребущая по нервам трель полицейского свистка. Человек в багровом плаще тем временем высадился на берег за три лестницы от места свалки, отпустил гондолу и неторопливо двинулся прочь. По всему было видать, что судьба лжепрокаженного его не больно-то и заботит. «Ну как вам представление, дорогой джакузи?» «Превосходно!» Положительно, в Тангорне погиб великий режиссер. Выражение лица вице-директора по оперативной работе вроде бы ничуть не изменилось, однако Альмандин знал своего сотрудника много лет, а потому видел. Страшное напряжение, в котором тот пребывал последние минут 10, утекло прочь, и в уголках его губ рождалась тень торжествующей улыбки. Что ж, это и его победа тоже. Джакузи тем временем остановил спешащего мимо официанта. «Друг мой, бутылку Нурнонского». «Не боишься спугнуть фарт?» «Ничуть, все уже позади. И мандрил теперь, считай, у нас в кармане». Ожидая Нурнонское, они с любопытством наблюдали за тем, как развиваются события на набережной. Потасовка там внезапно прекратилась, хотя гвалт, пожалуй, даже усилился. И на месте свалки как-то само собой возникло пустое пространство, посреди которого лежал человек в балахоне, тщетно пытающийся привстать на четвереньки. Зеваки и жонглер, между тем, полностью утратили интерес к своей жертве, они не только выпустили ее из рук, но и резко попятились назад в толпу. Правый разглядывал свои ладони, и на лице его был ужас. «Видите, шеф, до ребят наконец дошло, что прокаженный-то самый настоящий. А это ведь не тот случай, когда уместно выражение «лучше поздно, чем никогда». Хватая его, они наверняка раздавили кучу гнойничков на руках и по уши перемазались сукровицей. Так что теперь вся троица – покойники. Реагируют весьма эмоционально, но мне трудно их осуждать. Узнать, что жить тебе осталось, если это жизнью можно назвать, несколько месяцев – довольно яркая новость. Тут трудно сохранить невозмутимость. Прокаженный, надо полагать, не остался в накладе. Ну уж это наверняка. Думаю, каждый из полученных тумаков принес ему не меньше, чем Костомирку. Тангорн не из тех недоумков, что норовят сэкономить на мелочах. Как это называют у них на севере? На дерьме сметану собирать, да? Когда Нурнонская золотистыми клочьями вскипела в бокалах, джакузи нахально, сегодня имел право, спросил, кто платит. Альмандин согласно кивнул и перевернул свою салфетку. Потом сравнил обе записи и честно признал. «Придется мне». На его салфетке было одно единственное слово – «гондольер». А у вице-директора по оперативной работе значилось «гондольер Тангорн». На берегу будет акция прикрытия.